Те, безусловно, обрадовались, потому что подрядчики часто прятали заработки, и семьи на зиму оставались без денег. Шен официально открывался 13 ноября, в день святого Эндрю. Потом 2 недели было потрачено на обстановку и собеседование с будущими слугами. Анна, как всегда, вставила пятак. Она считала крестьян в поместье Лесли ленивыми и не сомневалась, что никто не захочет работать у Джанны. Но все получилось как раз наоборот. Леди Лесли считали хорошей хозяйкой, потому что она платила жалование вперед и сразу за год. По рассказам рабочих, помещения для слуг будут теплыми, ибо камины есть во всех комнатах. За день до переезда в собственный замок Джанет пригласила сына посетить ее. Ярко горел огонь в камине, мать приготовила турецкий кофе на двоих. Первым заговорил Чарльз. — Ты никогда не рассказывала мне, почему вернулась домой. — Мама, ты здесь уже 6 месяцев и не обмолвилась ни словом. Благодаря моему сватовству у твоего брата появилась вторая жена, Куррем. Я сама ее выбрала, чтобы как-то оторвать его от Гулбехар, но Сулейман всегда был склонен к моногамии. Он просто поменял тихую кошечку на амбициозную тигрицу. Куррем родила ему 3 сыновей и дочь. Гулбехар сейчас живет в ссылке в Магнезии, где правит твой племянник, принц Мустафа. Когда в Истанбуле появился дядя Адам, я решила, что само провидение помогает мне. Я притворилась мертвой только для того, чтобы вернуться на родину. Речь шла либо о моей жизни, либо о жизни Куррем. За последний год она 2 раза пыталась отравить меня. Сулейман ее обожает, и мне не хотелось сделать ему больно. Вот поэтому я вернулась в Шотландию. «Я бы отдал эту девку в руки палачей», — мрачно заявил Чарльз. «Это говорит турок», — улыбнулась Джанет. «Ты очень похож на отца, принц Карим. Хотя я уехал в 6-летнем возрасте, но ничего не забыл. Ребенком я вспоминал дворец отца, и эти мысли стали для меня колыбельной. Расскажи мне обо всем. Фирузи и Сарина живы? Да. Они живут с близнецами. Сарина воспитывает внука Сулеймана. А мой отец? Как он умер? Мы знаем только, что великий турок Селим отошел в мир иной. Все страшно радовались, пока Сулейман не показывал зубы и не пошел на Белград. Твой отец умер от рака желудка, которым болел многие годы. В это время он готовил наступление. Я помолюсь за него, мама. Я это делаю каждый день. У тебя появился любовник? Сначала в зеленых глазах Джанет мелькнул гнев, а потом она улыбнулась. — Ты шокирован, сынок? Это типично турецкое отношение. Твоя тетушка Анна считает, что все люди на Востоке порочны и развращены. На самом же деле у них более высокая мораль, чем у шотландцев. — Да, Чарльз, лорд Хей мой любовник. И больше я тебе ничего не скажу, это не твое дело. И, пожалуйста, веди себя по-доброму с Колином. Лорд Хей мне нравится, мама. Мне хотелось бы, чтобы ты вышла за него замуж, если он сделает тебе предложение. Уже сделал? Мама! Но я отказалась, потому что вообще не хочу выходить замуж. Хватит, Чарльз. Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь. Я перебираюсь в Шен после того, как замок осветят 13 ноября. Я обставила восточное крыло для вас с Фионой и детьми, поскольку поместье перейдет к тебе по наследству. Пусть уже сейчас у тебя будут свои апартаменты в замке. Мне не хотелось бы, чтобы ты зависел от Гленкирков, а кроме того, Фиона не любит Эдинбург. Сдайте дом, и вы сможете жить на эти деньги. Мама, что я могу сказать тебе? Мне даже не нужно спрашивать Фиону. Благодаря тебе у нас наконец-то будет настоящий дом. Он вдруг помрачнел, но мы не сможем содержать его. Это и не нужно, сынок. Шен принадлежит мне, и я отвечаю за ведение дома, за оплату слуг. Твой брат будет посылать мне большие деньги каждый год в банк Кира. А кроме того, я привезла все свои драгоценности. Чарльз взял руку матери и поцеловал ее. — Спасибо, — просто сказал он. — Иди и скажи Фионе, не беспокойся, вы будете жить отдельно. Восточное крыло ваше, а западное — мое. Поговорим утром. Джанет проводила Чарльза до двери и поцеловала его. — Спокойной ночи, сынок. И пришли ко мне, Мариан. — Вы правильно поступили, мадам, — сказала служанка, когда вошла в комнату. — Сэр Чарльз просто порхает от радости. — Мариан, ты же прекрасно понимала, что мне одной такой огромный замок не нужен. — В таких домах должны жить родовитые дворяне, мадам. — Конечно. — А как вы добьетесь титула? — Ладно, ладно, не рассказывайте мне. Могу побиться об заклад, что через год ваш сын будет графом. Когда вы что-нибудь задумали, Джанет рассмеялась. Приготовь мне золотистую ночную рубашку и халат. Сегодня полнолуние. Наверное, приедет лорд Хей. Мариан помогла хозяйке раздеться, потом приготовила ванну с ароматизированным маслом и вымыла душистой водой Джанет. Не могу поверить, чтобы женщина в вашем возрасте так выглядела, — пробормотала Мариан, вытирая госпожу теплым полотенцем. Затем она сделала ей массаж, начав с пяток и заканчивая шеей, а после этого расчесала волосы Джанет до блеска. — Встаньте, мадам! Служанка взяла пуховик, припудрила тело Джанет, а потом растерла его шелковой тряпкой, помогла надеть ночную сорочку и подвязала ее лентой. Джанет набросила накидку, подбитую собольим мехом. — Непонятно, зачем вы так беспокоитесь? Он все равно вас сразу разденет. — Разве Селим был другим? — Да, все мужчины одинаковы. Мариана отнесла ванну в гардеробную, а потом сказала. Руфь поставила вино, хлеб и холодную баранину на комоде. Лорд, конечно, проголодается после поездки на холоде. — Где Руфь? — В постели. — Одна. Я проследила за этим. Сегодня вечером я поймала с ней Реда Хью. Я была бы не против, если бы они поженились, Мариан. Кстати, я предупредила племянника, чтобы он не смел ее соблазнять. — Спасибо, мадам. Он хороший парень, но слишком опытный, а Руфь невинна. Не беспокойся. Я люблю Руфь, как Нилуфер, и не позволю, чтобы ее обидели. Я знаю, миледи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Мариан. Джанет подошла к камину и бросила на огонь горсть листьев алоэ. Потом встала у окна и всмотрелась в темноту. Взошла луна. И Джанет не сомневалась, что Колин приедет. Уже месяц они тайно встречались в Гленкирке. Он всегда проходит через потайную дверь. Кроме Колина, Мариан и Руфь никто не знает о ее существовании. Джанет обнаружила дверь еще девочкой. Почувствовав сквозняк, она обернулась. Лорд Хей уже снимал перчатки. Он бросил их на плащ рядом с камином. — Милая, как сегодня холодно! — он раскрыл объятия. — Согрей меня! — И замерзнуть до смерти? — Нет, благодарю. Я подумаю, когда ты согреешься. Она налила ему вина. — Есть хочешь? Здесь свежий хлеб и баранина. Позднее. Он осушил бокал. «Ты одета слишком соблазнительно. Если не хочешь, чтобы я порвал все это, снимай сама». Джанет сбросила накидку, развязала ленточки на плечах и на талии. Лорд Хей затаил дыхание, когда ночная рубашка обнажив красивую грудь и бедра, упала к прекрасным ногам. Она переступила и уже через секунду лежала рядом в кровати. «Добрый вечер, дорогой!»